Глава восьмая. Сергей не первый раз убивал людей, но это было впервые, когда он прикончил человека, не пытавшегося убить его. Однако моральные терзания быстро отступили. Вокруг был такой мир, что убьешь либо ты, либо тебя. Обшарив кабинет, мужчина нашел один пистолет и две биты. К пистолету было три десятка 9-миллиметровых патронов. Также нашлась недоеденная банка тушенных овощей, но, судя по запаху, они были просроченными. «Чисто, куда дальше? Алло, ты там? Алло, алло, алло, твою мать!» – ворчал Сергей, но никто не отвечал, потому он решил вернуться в убежище, где и увидел блюющего паренька. «Что с тобой?» «Я не привыкать к это...» «Ты что, даже не видел, как человека живьем едят зомби?» Расширив глаза, ахнул мужчина, хотя он и сам еще ни разу не видел это. «Хотя пофиг, принимайся за работу». Рявкнув на юношу, Сергей взглянул на экран и вернулся в реальный мир. Он вышел из комнаты охраны и двинулся дальше по коридору. В тот момент, когда Сергей собирался открыть очередную дверь, раздался голос парня. «Босс, срочно вернитесь!» Стоило вернуться в убежище, как дверь открылась, и оттуда вышли два здоровяка. «Говорят на французском». «Хорошо, поработали. К бабам или в качалку?» — спросил один из здоровяков. У него была панк-прическа в стиле ежик-колючка, ярко-синие волосы и рыжая борода. «Да там одни старухи. Пошли бухать». «Старухи? Босс убивает всех баб старше 25. Ты педофил, что ли?» «А что с того?» «Да мне как-то пофиг. Бухать так бухать». Когда здоровяки удалились, Сергей вернулся в реальность и вошел в комнату. Там оказалась химическая лаборатория. Кто бы мог подумать, что два качка на самом деле химики? Здесь они варили явно не борщ, тем более не пиво. Что могут варить панки? Конечно же, наркотики. Заниматься тем же самым Сергей, конечно же, не собирался, но химическая лаборатория могла пригодиться в хозяйстве, ведь так? «Хе, было ваше, стало наше. Химикаты? Беру. Колбочки? Беру. Стулья, столы, шкафчики? Конечно». Мужчина с огромным энтузиазмом зачистил богатую на опыт комнату. После него оставались лишь голые стены. «Босс, в комнате идти два, они невооруженные». «Понял, встречу их и покараю во имя чего-нибудь». Босс встал со стороны, в которую открывалась дверь, и исчез. Два панка вошли в комнату, однако там было жутко темно. Лампа на батарейках, что освещала комнату, тоже была конфискована Сергеем. «Говорят на французском». «Дерьмо! Нафига эти придурки свет вырубили?» — крикнул тощий панк с пышной рокерской прической синего цвета. «Да хрен этих мышцеголовых знает. Фонарик есть?» — ответил наполовину лысый панк с поросячьим носом и татуировкой на лбу в виде огромных сисек. «Нет». «Черт, давай искать на ощупь». Бандиты зашли глубже в комнату, пытаясь на ощупь отыскать лампу. Однако у них создалось ощущение, будто они в другой комнате. Ни стола, ни стульев. Когда они начали что-то подозревать, к ним со спины зашел страшно улыбающийся мужчина и одним ударом рубанул сразу две головы. «В этой жизни я больше всего ненавижу ублюдков и наркоманов, а вы, парни, прям идеал. Жалко, у меня нет свиней, иначе скормил бы им ваши трупы. Хотя нет, они же отравились бы». Закрыв дверь, мужчина достал лампу и обшарил тела убитых. Оружия у них при себе не было, но имелась связка ключей. «Докладывай». «А?» «Говорю, рассказывай, куда идти», — злобно прошипел в рацию Сергей. «А, шеф, соседняя комната, темно, и я не знать, что там есть». «От тебя толку, как от козла молока. В коридоре чисто?» «Да, босс». Приоткрыв дверь, мужчина слегка выглянул, чтобы убедиться, что в коридоре действительно чисто. Однако едва ли что-то можно было разглядеть. Прислушавшись, он услышал шум, но источник был довольно далеко. Больше всего казалось похоже на смех. Решив не спешить, Сергей подошел к соседней двери, но та была заперта. К счастью, у него теперь были ключи. «Боже, я тебя уже давно ни о чем не просил, но, пожалуйста, пожалуйста, пусть там будет бухло!» С надеждой в сердце Сергей открыл дверь. «Черт!» По цветам фонаря он увидел лишь мешки, коробки и всякий металлолом. Судя по всему, это был склад какого-то хлама. «Моющее средство? Пищевая сода с шампуня? Нафига им все это и для чего они это хранят? Срать, все заберу». Мужик сказал, мужик сделал. Через минуту комната в 30 квадратов была абсолютно пуста. «Босс, в соседней комнате много человек, и кажется, они спать». «Спят? Днем? Они вампиры, что ли?» «Скорее всего, эта группа человек дежурит ночью, либо выходит на охоту в ночь». «Следи за ними внимательно. Чуть что сразу ори, ты понял?» «Да, босс». Чрезмерно подозрительный мужчина подошел к двери и, выключив фонарик, медленно открыл ее. Внутри было тепло и комфортно. Большое помещение оказалось заставлено кроватями, на которых спали порядка 30 человек. Сама комната была едва освещена свечами. «Босс, если кто-то из них дать звук, то вас обнаружить». После этих слов у Сергея появилась дьявольская улыбка. Он придумал отличный план. Подойдя к одному из спящих панков, он положил тому руку на тело и перенесся вместе с ним в убежище. Уже некоторое время назад Сергей научился так переноситься без команд. Достаточно было представить убежище и место на его территории. Так как панк лежал на кровати, то, попав в убежище, он сразу же упал на землю. Первым в мыслях проснувшегося панка было прибить дебила, что решил пошутить над ним, но... «Доброе утро, бля», — сказал странный мужчина и вонзил меч в горло офигевшего панка. «Младший, позови старшего, пусть избавляется от трупов». «Но он еще живой», — с бледным лицом воскликнул юноша. «Ну исправь это, чего ты как маленький? Обыскать не забудьте, вдруг у них ствол при себе или патроны», — сказал Сергей перед тем, как исчезнуть, оставив ошеломленного младшего и бьющегося в агонии панка. Прошло несколько секунд, и похититель появился с новой жертвой. Взмах меча, и голова покатилась по траве. «Он еще жив?» – сказал мужчина, видя старшего из братьев, который с ужасом смотрел на умирающего панка. «Но куда девать тела?» – спросил младший. «Хм, точно, яма. Скиньте их в яму, она вроде как бездонная». «Понял». «Я устал», — сказал мужчина, убив очередного панка. На поляне уже скопилось 25 тел. Старший из братьев не успевал обыскивать тела, как Сергей уже приносил новые. Куда уж там переносить к яме, этих бы успеть обыскать. Самый первый панк, кстати, умер сам, истек кровью в мучениях. «Медленно работаешь, нужно больше рук, наверное». Он не хотел, чтобы Алис занималась таким. Младший брат следил за камерой, а старик... Он и сам был полудохлый. Куда ему такой труд? А если... Рецидивист убийца панков переместился в реальность, схватил очередного спящего и появился перед ямой. Панк упал на землю, но его тут же схватил Сергей и закинул в яму. Однако... «Бездна не может отнять жизнь существа с душой». После сообщения панка выкинуло из ямы обратно на землю. Тот резко поднялся и заорал. Говорит на французском. «Что за погонь здесь творится? Кто ты? И где я?» Говорит на русском. «Моя твоя не понимать, так что сдохни». Резко подскочив, Сергей отрубил голову панку и пинком заставил того свалиться в яму. «Система, теперь норм?» «Яма переработала тело, и убежище получает 10 единиц биоматерии». «Биоматерия? Для чего она?» «Ничего не создается из ничего. У всего есть цена». «И что я должен был понять? Ты нормально объяснить не можешь?» «Нет». «Твою ж мать и мать твоего разработчика и всю его семью! Ненавижу тебя!» Сергей вернулся в реальность и поочередно убил трех оставшихся панков. «Как закончишь обыск, тащи их в яму», — сказал босс старшему из братьев. Тот посмотрел на младшего, чтобы он перевел ему. После босс вернулся в реальность и начал обыскивать комнату. «Меня пугает босс. Он с такой легкостью убивает людей». Осмотревшись и убедившись, что нет лишних ушей, пробормотал старший. «Сейчас такие времена, к тому же они хуже зомби», — ответил младший, не отрываясь от экрана. Сейчас босс переносил кровати и мебель в свое убежище. Были кое-какие личные вещи, но ничего ценного. Закончив с помещением, Сергей вернулся в прошлые комнаты и забрал тела. Как-никак, а это биоматерия. Для чего она? Черт его знает, но для чего-то же нужна. Также он убрал следы крови. Никто и не догадается, что больше 30 человек были убиты. «Босс, впереди патрульный». Услышав сообщение, босс сразу же вернулся в убежище и подбежал к ноутбуку. Через то место, где он был сейчас, проходил мужчина с фонариком. Из кармана у него торчал пистолет, а в правой руке он держал мачете. Судя по всему, этот человек был готов ко всему. Замахнувшись мечом, Сергей переместился в реальность. Все произошло так быстро, что патрульный даже не понял, что именно произошло. Его голова с зевающим выражением лица упала на пол, а вслед за ним упало и тело. «Назову этот прием смерть по вызову. Серега, ты жжешь. Ох, ле-лю-ле-францаис. Фу, хрен выговоришь, будешь французом». Ругнулся массовый убийца, пытаясь понять, какой марки пистолет он вынул из кармана мертвого панка. Забрав тело и фонарик, убийца панков продолжил двигаться вперед. «Босс, справа от вас помещение, там держать похищенные женщины, а также там несколько панк с ними развлекаться». «Черт, твой плохой английский начинает бесить. Где вход? Тут только стена». «Вход в помещение где-то дальше». «Не зря мне говорила бабушка. Хочешь, чтобы все было сделано хорошо, делай сам». Выключив фонарик, Сергей тихо зашагал дальше. Дойдя до перекрестка, он аккуратно посмотрел за угол. В плохо освещенном коридоре рядом с железной дверью стояло два панка. Судя по всему, охрана, и оба были вооружены пистолетами. «Без баб, что ли, совсем не могут? Даже в нарколаборатории охраны не было. Их босс что, секс-маньяк какой-то?» «И как мне этих орков выманить? Крупный, под 2 метра ростом, еще и со стволами, был бы глушитель». «Хм...» Сергей хитро улыбнулся и вернулся в убежище. «Мелкий, позови Алис». «Да, босс». Сергей сел за ноутбук и в ожидании Алис посмотрел в экран. Ему было интересно, почему юноша убежал, прикрывая руками паховую область. Оказалось, что маленький извращенец порнуху смотрел, причем необычно, ведь камеру можно было приближать, отдалять и двигать, смотри с любого ракурса. Да и девушки были просто красавицами, правда, сильно истощенными от голода и не очень чистыми, но ракурс юноша подобрал что надо. С таким талантом нужно работать порнорежиссером. Пока Сергей нахваливал младшего из братьев, пришла Алис. «Босс, звали?» За спиной раздался приятный женский голос, и, обернувшись, мужчина увидел мило улыбающуюся Алис. «Для тебя есть важная задача». Как ни странно, но узнав суть задания, девушка согласилась. Перенеся ее в коридор супермаркета и вручив фонарик, босс вернулся в убежище и сел за ноутбук. «Здесь есть кто? Мне сказали, здесь еду дают». Неуверенно сказала девушка максимально приятным голосом и осторожно зашагала по коридору. «Ты слышал это?» – прошептал один из бугаев, что охранял дверь. «Я ж не глухой, слышал, конечно. Вон, видишь, фонариком светит. Она недалеко. Похоже, над ней кто-то подшутил. Ха-ха, новое мясо». «Чур, я первый!» «Слышь, почему это ты?» «Я первый услышал!» Два бугая, перешептываясь между собой, крались к ничего не подозревающей девушке и, когда подошли к перекрестку, резко выскочили. «Ой!» — вскрикнула Алис. «Дамочка, вы здесь одна?» — тихо сказал один из бугаев. Осматривая девушку, он остался немного недоволен. У них в комнате досуга девушки были во много раз краше. По мнению панка, девушка была вполне симпатична, но у их босса были очень высокие критерии, только отборные красавицы. «Она моя», — сказал второй бугай, пуская слюни. Но в этот момент за спинами панков появился Сергей и мощным взмахом обезглавил обоих, а после, ловко обняв два тела, что еще не успели упасть, отправился в убежище. Через несколько секунд он вернулся и забрал девушку, ну и головы. К удивлению мужчины, Алис держалась храбро. Но когда она попала в убежище, то быстренько отбежала в сторонку и там ее хорошенько вырвало. Как-никак, а прямо перед ней двум людям отрубили головы, и те подкатились к ее ногам. «Алис, ты молодец, но мне снова понадобится твоя помощь. Мелкий, позови брата», — сказал Сергей, осматривающий через камеру так называемую комнату досуга. «Понял». Вскоре пришел старший из братьев. Вооружив его и Алис пистолетами, босс вернулся в реальность уже вместе с напарниками. Резко открыв дверь, троица ворвалась в помещение и навела стволы на панков. Двое лежали на кушетках, будучи под кайфом. Один курил, и еще двое занимались девушками. Также было 9 девушек в возрасте примерно от 16 до 20. Точнее, 10. Последняя лежала не шевелясь, и было непонятно, жива ли она. Говорит на французском. «Что за дерьмо? Вы кто такие, ушлепки, а? Смерти захотели?» Полностью татуированный голый панк без труда резко вскочил на ноги, несмотря на недавнюю сексуальную активность. Но, глядя на его стручок, становилось понятно, как у него это вышло. Панку можно было лишь посочувствовать с его размерами. Договорить ему не удалось, потому как незадолго до этого Сергей обзавелся глушителем и сейчас решил сбавить громкость чересчур шумного гуманоида. «Дернуться, мочить этих бабуинов с крохотными писюнами. Переведи им, Алис». «Говорит на французском». «Босс сказал, если дернетесь, то убьем», — повторила Алис, мило улыбаясь. Однако слова не подействовали. Один из панков, вывернувшись, схватил одну из девушек и прикрылся ею как щитом. Его ногти резко выросли и стали подобны когтям длиной около 10 сантиметров. Говорит на французском. «Еще одно движение, и ее голова слетит с плеч», — взревел панк, прислонив когти к сонной артерии бледной от страха девушки. «Он нам угрожает жизнью этой девушки?» «Да, босс». «Он дебил?» «Да, босс», — невозмутимо ответила Алис. «Мелкий, положи на стол 2 арбуза», — сказал Сергей по рации младшему из братьев. В следующее мгновение в руках босса оказалось 2 головы убитых панков, которые сразу же полетели в сторону угрожающего. «Говорит на французском». «Брат?» Панк уставился на одну из голов, в которой опознал своего брата. В это же мгновение в руке Сергея появился пистолет с глушителем, и он в очередной раз доказал, что является отличным стрелком. Панк упал, а девушки завизжали. Нет, не из-за смерти панка, а из-за отрубленных голов, что катились по полу. «Скажи им, чтобы заткнулись, еще спалят нас. И скажи Готье, чтобы связал голожопиков». Сказал босс и посмотрел на своих пленных. Один оказался напуган до усрачки, 2 находились под кайфом, и им было вообще пофиг, что происходит. «А с вами-то что делать?» – пробормотал безжалостный убийца, посмотрев на девушек, что забились в угол. Все редкие красавицы, но в довольно потрепанном и оголодавшем виде. На них не было одежды, но из-за того, что в комнате было тепло, они не мерзли. У некоторых имелись синяки и порезы. «На английском кто-нибудь говорит?» Спросил мужчина, глядя на напуганных девушек, потом вздохнул и, убрав пистолет в убежище, вновь заговорил. «Не переживайте, я не причиню вам вреда, иначе вас бы давно связали или еще что-то похуже. Вы же знаете, как себя ведут злодеи, так ведь? Алис, вот я похож на злодея?» «Нет, но вы похожи на психопата, босс», — честно ответила Алис. Сергей хотел что-то возразить, но, посмотрев в огромное зеркало, висевшее на стене, проглотил свои слова. Пышная борода, желтые брюки, розовая футболка, кожаные перчатки, противная ухмылка плюс одежда местами в чужой крови. «Я говорю...» Одна из девушек подняла руку, но ее голос дрожал от страха. «Я тоже. И я...» Пять девушек подняли руки. У четырех английский был очень хорошим. «Хорошо», — широко улыбаясь, сказал Сергей и, осмотрев говорящих, продолжил. «Моя цель — ограбить это место. Если у вас есть информация об устройстве этого лагеря, то помогу вам добраться до Лувра и даже дам немного еды». «Нет, пожалуйста, я не хочу, чтобы меня снова использовали мужчина», сказала рыжая девушка со слезами на глазах. Она была слабая женщина, не умевшая сражаться ни с мертвыми, ни с живыми, и единственный шанс выжить для нее был либо найти надежного мужчину, либо продавать себя. Однако, учитывая ее внешность, скорее всего, без ее воли девушку сделали бы подстилкой какого-нибудь влиятельного и могущественного извращенца, коих в Лувре было наверняка вдоволь. «Что ты хочешь?» — спросил психопат. Ответ девушки его немного удивил. «Я буду работать и делать все, что вы попросите, кроме своего тела, я отдам вам всю себя», — сквозь реки слез сказала девушка. «Так ты хочешь, чтобы я тебя нанял? У меня и вправду много работы, но она физически трудная и порой не самая приятная. Ты будешь валиться с ног от усталости, но кормежка у нас хорошая», — сказал Сергей, вспоминая про гору добычи и целое поле, усеянное телами панков. А еще он вспомнил забавную реакцию Алис, когда тут чуть наизнанку не вывернула. «Даже если мне прикажут работать до изнеможения, пока я не умираю с голода и не продаю свое тело, я согласна», — с огнем в глазах сказала рыжая красавица. «Хороший настрой. Я согласен. Подожди минутку». Сергей исчез, вернувшись в убежище. Он сел за ноутбук и напечатал новый договор. Потом схватил охапку с одеждой, что недавно рассортировала Алис, и вернулся в реальный мир, чем сильно удивил девушек. Он внезапно исчез и внезапно появился, причем с горой одежды. «Одевайтесь, это бесплатно. Как оденетесь, я заключу с тобой договор». «Готье, отвернись уже, или хотя бы стояк прикрой, извращенец ты малолетний», — рассмеявшись, сказал мужчина, видя, как молодой парень пожирает голодным взглядом обнаженных красавиц. Готье раскраснелся и сразу же отвернулся, хотя, строго говоря, ему уже было 17, так что малолетним он не являлся. «Мы готовы», — раздался голос рыжей девушки. Сергей не выбирал, когда собирал одежду, хватал, что попалось, потому девушки выглядели под стать Сергею с его желтыми штанами и розовой футболкой. Одежда была разных размеров и в основном велика. Одна из девушек щеголяла в короткой юбке и теплой зимней кофте, другая в тонкой футболке, но лифчик был на 3 размера больше, потому выглядело это нелепо. «А она почему голая?» — мужчина указал на лежащую без сознания девушку. «Она почти мертва от истощения», — сказала крупная блондинка. От ее слов Сергея передернуло из-за негативных воспоминаний о детстве, когда он сам практически умер от голода. «Оденьте ее». «Хорошо», — сказала блондинка и с двумя девушками управилась за минуту. Подойдя к девушке без сознания, мужчина положил руку ей на лоб и отправил в убежище. «Говорит на французском». «Она исчезла!» – вскрикнула одна из девушек. «Где она?» – спросила блондинка. «Она там, где ей не дадут умереть и позаботятся», – ответил мужчина с тяжелым выражением лица. «Босс, я тоже хочу работать на вас». «И я?» «Я тоже. Я не хочу жить жизнью жалкой вечно голодной шлюхи. Пожалуйста!» Девушки окружили Сергея, умоляя взять их к себе, из-за чего мужчина растерялся. «Мы найдем работу?» – спросил мужчина, глядя на Алис. «Будет тесновато», – честно сказала Алис, но, посмотрев на плачущих и умоляющих женщин, встала на их сторону. «Но если босс сумеет похитить припасы этого лагеря, работы будет столько, что нам с мальчиками и за полгода не управиться». «Ладно, уговорила. Будешь отвечать за них». Мужчина махнул рукой, и 9 девушек увидели сообщение от системы. «Вам предложили стать жителем пространственного убежища. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами этого убежища. Если вы согласны с ними, то, сказав «согласен, согласна», вы окажетесь в убежище. Однако знайте, что владелец убежища является царем и богом в своем пространственном убежище. Как житель убежища вы имеете право на место для жизни, пропитание, защиту. Вам запрещено трогать вещи босса, конфликтовать с другими выжившими, вредить убежищу, аннулировать данный контракт. От вас требуется исполнять любые приказы босса. Иное. Данный контракт может быть изменен в любой момент. Покинуть территорию убежища вы можете лишь с помощью босса. Соглашаясь с условиями договора, вы будете автоматически перенесены в убежище. Дополнительно. Никто, даже босс, не имеет права вас заставить заниматься сексом или иными развратными действиями ни с кем и ни с чем. Этот пункт не может быть изменен или удален». Сергей добавил последний пункт в правила общего договора. Иными словами, это правило действовало и на предыдущие контракты. «Согласна», – первая ответила рыжая и исчезла. «Я тоже согласна». Второй была блондинка, а потом и все остальные тоже согласились. В итоге в помещении осталась лишь горстка связанных панков и Сергей с компанией. Но и они вскоре оказались в убежище. Девушки в шоке осматривались. Для них была магия оказаться на поляне средь леса.